Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Желание сердца прочитать из Евангелия от Матфея с 24 главы 42 стиха и ниже. Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в час, который Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в час, который не думаете, придет Сын Человеческий». Братья и сестры, основная мысль вот в этих трех стихах такая: бодрствовать, чтобы ожидать. Но мне не хотелось бы проповедовать на эту тему. Я хотел бы обратить внимание на 43 стих. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Мысль такая: бодрствовать, чтобы меня не обокрали. По ходу хотелось бы вначале ответить на некоторые вопросы. А что можно украсть у христианина? А кто такой вор? Что это за вор? Я знаю один пример. Молодая семья, ну, у них уже было несколько деток, уходят на собрание, и дом оставили незакрытым. А их спрашивают: слушайте, а вы не боитесь, как вы дом так оставили незакрытым? Она говорит: да у нас брать нечего, кроме долгов у нас брать нечего. На самом деле, что можно взять у христианина? А здесь бодрствовать, чтобы не обокрали. Братья и сестры, вор, он никогда не приходит просто так. Он идет только на крупное дело. Он не придет по какой-то мелочи. И вор – это не гость, который может предупредить, позвонить или предупредить заранее: я к вам иду в гости. Он приходит внезапно. Раз и пришел. И тут написано: чтобы не дал бы подкопать дома своего. Братья и сестры, подкоп – это дело времени и большого труда. Он долго готовился, копал, а затем совершил свое вот деяние в какой-то определенный момент, когда хозяин совершенно этого не ожидал. Бодрствовать, чтобы не обокрали. Я хотел бы немного прочитать о сущности вора. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 10 стиха. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Вот в этом есть сущность вора. Мы замечаем, а чей это почерк? Разве Господь действует так? Нет, это дьявол. Он есть вор, лжец и отец лжи. О нем написано так в первом послании Петра, в 5 главе, 8 стихом. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот это вор, и очень серьезный вор. И нам необходимо бодрствовать, Слово Божие говорит, чтобы нас не обокрали. Братья и сестры, христианин, конечно, не обладает материальными богатствами, но он обладает какими богатствами? Духовными. И они весьма велики. И дьявол все время, каждый день и ночь ходит, искушает нас, обольщает, копает под нас, чтобы нас обокрасть. Братья и сестры, мир окружающий вот нас – это мы. Но это тогда, когда мы остаемся без этих драгоценностей, сокровищей и духовных богатств. И мне хотелось бы порассуждать на эту тему, в чем же заключаются драгоценности христианина и что является для него самой главной драгоценностью в жизни, что пытается сатана у нас украсть. Первое, прочитаю, второе послание Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру». Первая драгоценность – это наша с вами вера. Но а в чем заключается ее драгоценность? Ну что она такое имеет или какими качествами обладает? Что она для нас делает, что она стала для нас драгоценностью? Послание Ефесянам, 2 глава, с 8 стиха прочитаю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтоб никто не хвалился». Дорогие братья и сестры, спасение и жизнь вечную и я, и все мы имеем только через веру в нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому для нас вера, она стала равна драгоценной, очень драгоценной. Еще второй момент, почему вера для меня драгоценная, записано в этом же послании, в Ефесянам, во 2 главе, с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Я вот называю с кафедры «дорогие братья и сестры». А почему дорогие? Братья и сестры, дорого за нас заплачено, очень дорого. Иисус Христос отдал свою жизнь, пострадал, умер и воскрес для нашего оправдания, потому дорогие. И вот здесь сидят, я уверен, может быть, разных национальностей, из разных городов, из разных стран, братья и сестры, но кровь Иисуса Христа, драгоценность наша, она нас сроднила, и мы сидим здесь в собрании, в единстве Духа и слушаем Слово Божие. Как это прекрасно! Вторая драгоценность, на которую хотел обратить внимание, это текст, записанный в Евангелии, в первом послании Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вторая драгоценность – это кровь Иисуса Христа. И мы знаем, какое действие она производит в нас, относится каким образом к нам, и почему мы ее считаем драгоценностью. Мы читаем в первом послании Иоанна, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Братья и сестры, мы все бывшие великие грешники, из которых я первый. Но кровь Иисуса Христа, она меня сделала святым. Почему? Потому что она меня омыла от всякого греха. Нет такого греха, который бы кровь Иисуса Христа не могла бы омыть. И она убелила нас и сделала белее снега. Братья и сестры, кровь Иисуса Христа, как я уже говорил, она нас сродняет. И это очень хорошо, и нам прекрасно это слышать. Третья драгоценность, братья и сестры, можно было бы вот этот список продолжать. Можно было сюда еще и надежду присоединить, и любовь, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, но вор, который пытается нас обокрасть, он никогда не приходит за мелочью. Вот, к примеру, говорят, серебра в мире много, золота мало, но его надо найти. А вор ищет сокровище, где все будет вместе, и серебро, и золото, и драгоценные камни. Вот что он ищет. А в чем же наше сокровище заключается? Где есть эта совокупность совершенства? Дорогие друзья, совокупность совершенства для христианина, вот этот сбор всех сокровищ заключается в одном, в этом великом имени, которого нет другого имени под небом. И оно самое великое имя в этом мире – это Иисус Христос. Он поставлен и Богом выше всего, выше всех начальств, властей и мироправителей. Он поставлен главою церкви. И Он для нас является самой главной драгоценностью и совокупностью драгоценностей. Мы об этом читаем в послании Ефесянам, в 1 главе, 23 стихом. И вот мы – это мир, но когда в нас нету Иисуса Христа. Я думаю, мы это каждый испытывали. Когда происходило разобщение с Богом, мы теряли эту драгоценность. И как потом душа печалится, томится, и кости, может быть, сохнут, как вот написано в Священном Писании. А когда восстановлена эта связь с Господом в Иисусе Христе, как приятно! Я снова радуюсь. Благодарю Господа, что я обладаю этой великой драгоценностью. Братья и сестры, вот так смотрят на нас люди мира этого и говорят: «Да ну кто вы такие? Ну что вы имеете? Тебе то нельзя, это нельзя, туда нельзя ходить. Одни запреты, тебя в клетку посадили, а ты какой-то счастливый еще себя считаешь». Я говорю: «Это мне нельзя». Я говорю: «Это тебе нельзя воровать, убивать, обманывать, прелюбодействовать или еще чем-то заниматься, а мне все можно. Но я ради драгоценности Иисуса Христа я это не буду делать. Я Его люблю, я этой дорожу драгоценностью, и я этого делать не буду». Тогда удивляются, и на самом деле так. Друзья, но мы обладаем этим сокровищем. Мы поем: «Иисус, сокровище святое, может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти? Ты источник мудрости и света, ты источник всякого добра. Лишь одним тобой душа согрета, ты сегодня тот же, что вчера». Друзья, а как счастлив я, что я Христа имею. Я тоже такой гимн пою. Но счастлив ли я на самом деле? А получается ли у меня показать окружающим людям вот это счастье, как у Моисея лицо светится от того, что я общаюсь с Богом, что во мне есть эта прекрасная драгоценность, сокровище? Видят ли люди окружающего этого мира? Бывает не так. Бывает не так. И я сам знаю по себе. Хочется показать им Христа, чтобы они увидели эту драгоценность. А почему так происходит? И есть много нюансов, и это целая еще одна тема, на которую можно проповедовать. Но хочется, чтобы я на самом деле говорил: я счастлив, что я имею и обладаю этой великой драгоценностью и сокровищем. Братья и сестры, еще один пункт, на который хотелось обратить внимание. Иисус Христос – драгоценность и сокровище не только для меня, но и для церкви. Сейчас существует много разных определений. Есть мусульманская культура, христианская культура, там, буддийская и много разных культур. А церковь в государстве считается социальным институтом. Братья и сестры, церковь – это тело Христа. Это не организация, это организм. Но когда? Когда только Христос для церкви – глава и драгоценность. Но как только церковь потеряла Иисуса Христа как драгоценность, она будет всем чем угодно, но не церковью Иисуса Христа. Она будет социальным институтом, она будет культурой христианской. Да, но Христа там как драгоценности давно уже нету. Он покинул их ряды. И как переживание есть большое, мы молимся об этом и в посте находимся о тех, кто на самом деле разделил эту точку зрения и давно Иисуса Христа как драгоценность церкви утратил или потерял. В заключение хотелось бы подвести итог и ответить на такие вопросы, братья и сестры. Почему же все-таки вору этому, сатане, дьяволу, удается украсть у нас драгоценность? Я отмечу несколько пунктов. Самое первое, самое прекрасное состояние христианина – это бодрствовать. И мы на страницах Священного Писания очень много раз встречаем слово «бодрствуйте». «Бодрствуйте и трезвитесь». Это прекрасное состояние. И вот когда христианин не бодрствует, дал место дьяволу, дал возможность подкоп сделать, не пободрствовал, раз и в этот момент он потерял сокровище. Это один из первых пунктов, почему это происходит. Второе, на что хотел обратить внимание, это можно не сохранить сокровище, то есть умаление сокровища. Ну, я приводил пример несколько раз это уже. Представляете, братья и сестры, вот зимой, кто живет в частных домах, ушел на собрание, а утром выпал хороший большой снег, по колено снега. Приходит собрание брат или сестра и смотрит, раз, а снега вокруг дома нету или перед двором. Но мы сильно за это будем переживать? Да нет, скажем, ну и слава Богу, кто-то почистил нам, убрал. Потому что, ну для меня он имеет такое равнозначное какое-то определение. Ну есть снег или нет снега? А если, к примеру, я приехал на дорогом автомобиле, поставил его во дворе высоток зданий, и у меня, например, не работает сигнализация или центральный замок, а мне надо ночевать, и я буду в ночь несколько раз вставать и смотреть, ну как же там автомобиль, на месте колеса, там двери, не угнали его еще. Правильно, я им дорожу, я знаю, какой ценой он мне достался, за какие деньги я его приобрел, поэтому я буду переживать. И вот умаление, не любовь к сокровищу, это как раз-таки влечет то, что сатана может его у нас украсть. А если я дорожу им, то он будет стоять у меня на самом первом месте. Я буду его очень сильно оберегать. Братья и сестры, Любовь ко Христу, к этому сокровищу, это оценка Его подвига, какой Он для нас совершил. Я хотел один пример короткий привести. Слышал его давно уже. Одна бабушка жила в деревне, и у нее был такой домик уже с покосившимися дверями. И когда она открывала дверь, чтобы она не захлопывалась, она подставляла под него небольшой кусок металла. Вот, ну, такой небольшой был, грязный весь, чтобы дверь не закрывалась. Потом бабушка умерла, и этот домик продали родственники. И вот в очередной раз, когда пришли новые люди, они взяли этот кусок металла, и кто-то из них по нему чиркнул. И смотрит, он заблестел. Ничего себе, еще раз оттерли, еще. И это оказался слиток золота. Вы представляете, эта бабушка жила вот в этой маленькой лачуге и не знала, что она обладает великим сокровищем, драгоценностью. А эти люди пришли и определили, и увидели, и они приобрели это сокровище, вот так вот нашли. А почему? Потому что оно уже было все вот так вот покрыто грязью, оно уже не светило, не блестело, и поэтому оно не составляло для этой бабушки как драгоценность, как сокровище. Братья и сестры, и я еще один пример расскажу, он больше относится для неверующих людей. Он уже звучал с этой кафедры, может быть, год назад или еще больше. Один брат рассказывал, как два брата, они еще были братьями по плоти, они находились в армии. В армии находились и попали в ВДВ, в воздушно-десантные войска, но они были еще не членами церкви. И вот в очередной раз у них были учения, они прыгали с парашюта с самолетом, с парашютом с самолета. И в очередной раз у них был инструктор, они все прыгнули. Но получилось так, что у одного молодого бойца парашют не раскрылся. У них есть еще второй запасной парашют. И когда они прыгнули, у него не раскрылся парашют, и он скользнул сначала по куполу парашюта одного солдата, потом по куполу инструктора, вот этого в звании уже человека. И вы знаете, он, когда увидел эту ситуацию, он успел со скоростью мысли среагировать, и он схватил за стропы не раскрывшегося парашюта вот этого молодого бойца и стал крепко его держать. Понятно, ситуация страшная. У парашюта вес рассчитан только на одного человека, и парашют начинает хлопать. Скорость увеличивается, время короткое, и они приближаются с большой скоростью уже к земле. А молодой солдат достает нож свой солдатский и показывает всем видом, что он хочет отрезать, потому что он знает, у него есть еще второй запасной парашют. А этот инструктор кричит ему, не надо этого делать, здесь ветер, шум, понятно, что не слышно. Он был человек опытный, он знал, что не поступай так, ты не успеешь, парашют не раскроется. Но молодой боец это сделал. Он отрезал стропы не раскрывшегося парашюта, и что произошло дальше? Он, конечно, разбился. И вы знаете, печальная картина, это их солдат, они вместе тут служили. Они подходят к месту гибели его, смотрят на вот эту печальную картину, и последний подходит этот инструктор. И он идет и плачет. Он вот так руки вперед вытянул, плачет и говорит, неужели напрасно? Неужели зря? А вы знаете, братья и сестры, у него руки до костей прорезаны стропами парашютов. Он держал, но от трения вот кожа порвалась, кровь течет. Он пострадал за него, он хотел его спасти. А он вот так вот беспечно отнесся. Бывает, на благовестии людям рассказываешь о Христе, о спасении, о жизни вечной, об этой великой драгоценности. Они говорят, а зачем мне Христос? А я счастливый, а я не просил, чтобы Он за меня умирал. Дорогие братья и сестры, не любовь к сокровищу, неправильная оценка его может повлечь большие серьезные обстоятельства. Ну и как же нам все-таки сохранить себя и это сокровище, чтобы нам быть на самом деле счастливыми и показать окружающим людям, что мы обладатели этого сокровища? Как мы уже отметили, в Священном Писании оно нас призывает и говорит, бодрствовать и трезвиться. Это первое, любить Иисуса Христа, любить это сокровище, оценивать этот подвиг каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Ценить Иисуса Христа как сокровище и вспоминать, кто мы есть. Братья и сестры, в заключение скажу такую еще короткую мысль. Вот хочется, чтобы на самом деле вот это слово, оно достигло нашего сердца. И, возможно, сегодня Господь как сокровище оказался за дверями сердца. Мы помним послание к Лаодикийской церкви. Это люди верующие, рожденные свыше, но Христос по какой-то причине оказался за дверями сердца. И он стучит сегодня в это сердце и говорит: «Впусти меня, сделай переоценку». И какое будет прекрасное состояние души у того человека, кто сегодня его впустит. Господа Иисуса Христа на это первое почетное место драгоценности и сокровища в нашем сердце. Пусть нас Господь благословит в этом порассуждать и помолиться сейчас об этом. Аминь.